княжна Зизи, это Мими. Фасон прекрасный. Обшита бахромой. Нет, если б видели мой тюрлюрлю атласный. Какой ты шапку нам мне подарил? Как Мими. Кто это в углу? Зашли мы поклониться. Приезжий Чацкий. Отставной? Да, путешествовал, недавно воротился. И холостой? Да, не женат. К нам на вечер, в четверг, проси скорее. Наталья Дмитриевна знакомого. Вон он. Вот, кто-то, детки. И балха, батюшка. Таскайся на поклон. Танцовщики ужасно стали редки. Он камер-юнкер. Нет. Богат. О, нет. Князь, князь! Назад! Входят графини Хрюмины, бабушка и внучка. Ах, грамама, ну кто так рано приезжает? Мы первые. Вот нас честит. Вот первые и нас за никого считает. Зла. В девках целый век уж Бог не простит. Мсье Чацкий, вы в Москве? Как были все такие? На что меняться мне? Вернулись холостые. На ком жениться мне? В чужих краях на ком? О, наших тьма без дальних справок. Там женятся. И нас дарят родством с искусницами модных лавок. Несчастные. Должны ли упреки несть от подражательниц модисткам за то, что смели предпочесть оригиналы списком? Является множество других гостей. Между прочими, Загорецкий. Мужчины являются, шаркают, отходят в сторону, кочуют из комнаты в комнату. Софья от себя выходит, все к ней навстречу. На завтрашний спектакль имеете билет? Нет. Позвольте вам вручить. Напрасно бы кто взялся другой вам услужить. Зато куда я не кидался, в контору все взято. К директору он мне приятен. Зарёв в 6:00. И, кстати, уж с вечера никто достать не мог. К тому, к всему, всех сбил я с ног. И этот, наконец, похитил уже силой. У одного старик он хилый. Мне друг, известный домосед. Пусть дома просидит в покое. Благодарю вас за билет, а за старание вдвое. Платон Михайлович! Прочь! Поди ты к женщинам. Лги им и их морочь. Я правду об тебе порасскажу такую, что хуже всякой лжи. Вот, брат, рекомендую. Как эдаких людей учтивее зовут, нежнее. Человек он светский, отъявленный мошенник, плут. Антон Антонович Загорецкий. При нем остерегись, переносить гораст. И в карты не садись, продаст. О, оригинал. Брюзглив, а без малейшей злобы. И оскорбляться вам смешно бы. А кроме честности, есть множество отрад. Ругают здесь, а там благодарят. Ах, нет, братец. У нас ругают везде, а всюду принимают. Входит Анфиса Ниловна Хлёстова. Легко ли в 65 лет тащиться мне к тебе, племянница? Мучение. Час битый ехала с Покровки, силы нет. Ночь света представления. От скуки я взяла с собой арабку, девку да собачку. Вели их накормить уже, дружочек мой. От ужина сошли подачку. Княгиня, здравствуйте. Ну, Софьюшка, мой друг, какая у меня рабка для услуг. Курчавая, горбом лопатки, сердитая, все кожечьи ухватки. А как черна, да как страшна. Ведь создал же Господь такое племя. Черт сущий. Девичья она. Позвать ли? Нет. В другое время. Представь, их как зверей выводят на показ. Я слышала, там город есть, турецкий. А знаешь ли, кто мне припас? Антон Антонович Загорецкий. Гунишка он, картежник, вор. И от него было и двери на запор. Да мастеру служить. Мне и сестре Прасковье двоих арабченков на ярмарке достал. Купил он, говорит, чай в карты сплутовал. А мне подарочек. Дай бог ему здоровья. Не поздоровится от эдаких похвал. И Загорецкий сам не выдержал, пропал. Кто этот весельчак? И звание какого? Вон этот, Чацкий. Ну, а что нашел смешного? Чему он рад? Какой тут смех? Над старостью смеяться грех. Я помню, ты дитей с ним часто танцевала. Я за уши его дирала, только мало. Входит Фамусов. Ждем князя Петра Ильича, а князь уж здесь. А я забился там в портретный. Где Скалозуб? Сергей Сергеевич, а? Нет, кажется, что нет. Он человек заметный, Сергей Сергеевич Скалозуб. Творец мой, оглушил звончей всяких труб. Входит Скалозуб, потом Молчалин. Сергей Сергеевич, запоздали, а мы вас ждали, ждали, ждали. Моя невестушка, которую уж давно об вас говорено. Вы прежде были здесь? В полку, в том, гренадерском. В его высочество, хотите вы сказать, новоземлянском, мушкетерском. Не мастерица я полки-то различать. Оформенные есть отлички. В мундирах выпушки, погончики, петлички. Пойдемте, батюшка, там вас я насмешу. Курьезный вист у нас. За нами, князь, прошу. Фамусов уводит Скалозуба с собою. Ох, я точнёхонько избавилась от петли. Ведь полоумный твой отец. Дался ему трёх сажень удалец. Знакомит, не спросясь, приятно ли нам, нет ли. Я вашу партию составил. Мосье Кок, Фома Фомич и я. Спасибо, мой дружок. Ваш шпиц, прелестный шпиц. Не более напёрстка. Я гладил всё его. Как шелковая шерстка. Спасибо, мой родной. Хлестова уходит, за нею Молчалин. Ну, тучу разогнал. Нельзя ли не продолжать? Чем вас я напугал? За то, что он смягчил разгневанную гостью, хотел я похвалить. Окончили бы злостью. Сказать вам, что я думал. Вот. Старушки все народ сердитые. Не худо, чтоб при них услужник знаменитый тут был, как громовой отвод. Молчалин! Кто другой так мирно все уладит? Там моську вовремя погладит, тут впору карточку вотрет. В нем Загорецкий не умрет. Вы давеча его мне исчисляли свойства, но многие забыли, да? Ах, этот человек! Всегда причинами мне ужасного расстройства. Унизить рад, кольнуть. Завистлив, горд и зол. Вы в размышлении? Об Чацком. Как его нашли по возвращении? Он не в своем уме. Уж ли с ума сошел? Не то чтобы совсем. Однако есть приметы? Мне кажется. Как можно в эти леты? Как быть? Готов он верить. А Чацкий, любите вы всех шуты рядить? Угодно ли на себя примерить? С ума сошел, ей кажется. Одна, недаром, стало быть, с чего б взяла она? Ты слышал? Что? Об Чацком. Что такое? С ума сошел. Пустое. Не я сказал, другие говорят. А ты расслабить это рад. Ах, пойду осведомлюсь. Чай кто-нибудь да знает? Верь болтуну, услышит вздор и тотчас повторяет. Ты знаешь ли об Чацком? Ну? С ума сошел. А, знаю, помню, слышал. Как мне не знать? Примерный случай вышел. Его в безумный упрятал дядя Плут. схватили в желтый дом и нацепь посадили. Помилуй, он сейчас здесь в комнате был, тут. Так с цепи, стало быть, спустили. Ну, милый друг, с тобой не надо на газет. Пойду-ка я расправлю крылья, у всех повыспрошу. Однако чур секрет. Который Чацкий тут? Известная фамилия. С каким-то Чацким я когда-то был знаком. Вы слышали об нем? Об ком? Об Чацком. Он сейчас здесь, в комнате был. Знаю. Я говорила с ним. Так я вас поздравляю. Он сумасшедший. Что? Да, он сошел с ума. Представьте, я заметила сама. И хоть пари держать со мной в одно вы слово. Грамаман, вот чудеса, вот ново. Вы не слыхали здешних бед? Послушайте, вот прелесть, вот мило. Мой друг, мне уши заложило. Скажи погромче. Времени нет. Или в удира, Эстуар. Пойду, спрошу. Что-что? Уж нет ли здесь пожара? Нет. Чацкий произвел всю эту кутерьму. Как? Чацкого? Кто свел в тюрьму? В горах, изранен в лоб. Сошел с ума от раны. Что? К фармазонам в клоп? Пошел он в пусурманы? Ее не вразумишь. Антон Антонович! Ах, и он бежит всем в страхе, в попыхах. Князь, князь! Ох, этот князь попало, сам чуть тычет. Князь, слышали? Он ничего не слышит. Хоть, может, видели? Здесь полицеймейстер был? В тюрьму-то, князь! Кто Чацкого схватил? Тесак ему таранец, солдаты! Шутка ли? Переменил закон? Да, в пусурманах он. Ах, окаянный вольтерьянец! Что? А? Глух мой отец, достаньте свой рожок. Ох, глухота большой порок. Входят Хлёстова, Софья, Молчалин, Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, графиня-внучка, княгиня с дочерьми, Загорецкий, Скалозуб, потом Фамусов и многие другие. С ума сошел, прошу покорно. Да невзначай, да как проворно. Ты, Софья, слышала? Кто первый разгласил? Ах, друг мой, все! Ну, все. Так верить поневоле. А мне сомнительно. О чем? О Чацком, что ли? Чего сомнительно? Я первый, я открыл. Давно дивлюсь я, как никто его не свяжет. Попробуй о властях, и не видишь, что нас скажут. Чуть низко поклонись, согнись, как то кольцом. Хоть пред монаршим лицом, так назовет он подлецом. Туда же из смешливых. Сказал что-то я, он начал хохотать. Мне отсоветовал в Москве служить в архивах. Меня модистку изволил величать. А мужу моему совет дал жить в деревне. Безумный по всему. Я видела из глаз. По матери пошел, по Анне Алексеевне. Покойница с ума сходила 8 раз. На свете дивные бывают приключения. В его лета с ума спрыгнул. Чай пил не по летам. О, верно. Без сомнения. Шампанское стаканами тянул. Бутылками-с и прибольшими. Нет-с, бочками 40-ми. Ну вот, великая беда, что выпьет лишнее мужчина. Учение, вот чума, ученость. Вот причина, что нынче пуще, чем когда, безумных развелось людей и дел, и мнений. И впрямь с ума сойдешь от этих, от одних, от пансионов, школ, лицеев, как бишь их, до атлан-карточных взаимных обучений. Нет, в Петербурге институт педагогический, так, кажется, зовут. Там упражняются в расколах и безверье профессоры. У них учился наш родня и... вышел